Глава 7. «Как дела?» — спросил Купер. Настя сначала кидала сваренные макароны к потолку, а потом утопила их в сгущенке. Наябедничала я. «Что у вас происходит?» — не понял собеседник. Я рассказала о потугах девочки изобразить опытную повариху, и Купер развеселился. «Ты пообещала вредному подростку косметический набор за примерное поведение?» «У меня всегда есть при себе подарки», — пояснила я. «Использую их в рекламных целях». В случае с Настей получилось сразу два плюса. Она перестала капризничать, а завтра притащит презент в школу, похвастается им перед одноклассницами, девочки захотят такие же палетки, поедут в наши фирменные магазины, и у нас появятся новые покупатели. «Гениально!» — восхитился Куб. «Но это до меня придумали», — смутилась я. «Не изобретала велосипед, катаюсь на готовом». «И, как вижу, бойко крутишь педалями», — продолжал собеседник. «А кое-кто, даже если ему дадут самый современный навороченный велик, поленится и побоится рулить им». «Но почему у тебя голос взволнованный? Что-то случилось?» Я рассказала Куперу про посылку. «Конфеты в виде человеческого глаза, куриные потроха и обручальное кольцо?» — повторил он. «Не золотое», — уточнила я. «Вроде обычный металл с желтым напылением». «Содержание записки точно помнишь?» — деловито осведомился добрый джин. «Монахова, я знаю твой секрет, все вижу». «Да», — крякнул Купер. «Не нравится мне этот прикол. Похоже на дело рук психа». «Вот-вот», — согласилась я. «Это опасно. Неадекватный человек непредсказуем. Сегодня отправляет куриную печень, а завтра нападает на жену Кирилла с ножом». «Почему ты решила, что объект ненависти именно она?» — не понял Купер. На оберточной бумаге было написано Антонине Монаховой лично, напомнила я. «Значит, пакет адресовался не Кириллу, хотя это странно». «Почему?» — снова не понял Джин Многостаночник. Я попыталась дать объяснение. «Сумасшедшие, как правило, пристают к известным людям, а вдохновителем Дома души является Кирилл, он организатор проекта. Его имя стоит на обложках книг, портреты Монахова появляются в прессе, он засветился на экране, а жена держится в тени. Кстати, сегодня Антонина делала замечание детям, помогала Насте варить макароны, но когда все сели за стол, центром внимания стал глава семьи. Пока же шла подготовка к съемке, записывали сценку приготовления спагетти, он проронил всего пару слов, ни во что не вмешивался, казался сонным, апатичным, но едва все четверо начали якобы ужинать, Кирилл преобразился, стал вещать на камеру о доме души, о том, как пополнить запасы энергии и так далее». Психопату следовало зациклиться на Монахове, а не на скромно стоящей за его спиной Антонине. Я думаю, надо вызвать полицию. «Нет, нет, никакого шума», — встревожился Купер. «Сейчас приеду. А насчет психов ты не права. Если у человека реально съехала крыша, он агрессивен, ему все равно, в кого воткнуть консервный нож. В известную всей стране личность или в самого обычного горожанина. У серийного убийцы всегда есть типаж. Допустим. Он лишает жизни только брюнеток в красном пальто, значит, блондинку в синем свитере никогда не тронет. Более того, если той понадобится помощь, маньяк ее окажет. На звезд нападает особая группа безумных. Это либо оголтелые фанаты, либо те, кому певец, артист, телеведущий, писатель, спортсмен поперек горла встал. Первые, скажем, не в состоянии простить кумиру проигрыша на соревнованиях. Или им не понравилось какое-то его высказывание в прессе. Вторые просто не переносят всех знаменитостей. И частенько под прицелом оказываются члены семьи известных людей. Жены популярных певцов могли бы рассказать не одну историю, связанную с нападением на них обезумевших поклонниц мужей. На мой взгляд, ничего удивительного в том, что мерзость прислали Антонине, нет. Но полиция тут не поможет. Куриная печень, кольцо, записка – всего лишь мелкое хулиганство. Напрямую жизни Тони не угрожают, не обещают ее застрелить, зарезать. Где сейчас пакет с подарочком? «Не знаю. Наверное, в помойном ведре», — предположила я. «Достань его и спрячь до моего прихода», — велел Купер. «И не гони волну. Андрею Бурякову шум не понравится. У Кирилла должен быть безупречный имидж. Его все обязаны любить. Вспомни, Какие деньги телемагнат платит тебе за помощь на съемках? И уж не побрезгуй, поройся в объедках Монаховых. Отдам мерзость приятелю, он криминалист. А вой что-нибудь выяснит. Уговорил. Я потопала на кухню. Вздохнула я. Пластиковое ведро под мойкой оказалось идеально чистым. Его внутреннюю поверхность покрывал новый голубой полиэтиленовый пакет. «Чё ты там ищешь?» — проявила любопытство Настя. «Хотела презент от неизвестного найти», — пробормотала я. «Мама же при тебе велела Родьке дерьмо в бак на улице выкинуть», — сказала девочка. «Кстати, он палец порезал. Так ему и надо». «Твой брат поранил руку? У меня есть мироместин и пластырь. Могу ранку промыть и заклеить», — предложила я. «Обойдется», — фыркнула девочка. «Родька хотел глаз вытащить. Он не глубоко лежал, а сверху ампула разбитая валялась. Брат на стекляшку пальцем и наткнулся. Мама как раз в этот момент вошла, сыночка своего любимого за то, что решил ее ослушаться, отругала. Папе тоже влетело за неаккуратность. Ампулу просто так швырнул, в бумажную салфетку не завернул». «Твой отец себе уколы ставит?» — спросила я. «Вечно он то таблетки глотает», — скривилась Настя, «то со шприцем возится, по 2 раза в день инъекции делает. Забыла, как его болячка называется, она не заразная». «Диабет?» — предположила я. «О, точняк!» — обрадовалась подсказке девочка. «А почему у тебя при себе мироместин?» «Мало ли, что на съемках случиться может. Вдруг кто-нибудь порежется, как Родион, а аптечки под рукой не окажется», — пояснила я. «Да и у многих людей дома ни йода, ни зеленки нет». «У нас девчонки в классе тоже мироместин с собой таскают. Туалетом в школе обливают. Там такая грязь!» Настя прищурилась и резко сменила тему разговора. «У тебя есть любовник?» На секунду перед моими глазами возникло улыбающееся лицо Филиппа Корсакова. Но я прогнала видение и спокойно ответила на бесцеремонный вопрос. «Сейчас у меня нет времени на личные отношения, работы много». История отношений Филиппа Корсакова и Стёпы рассказана в книгах Дарьи Донцовой «Княжна с тараканами. Лунатик исчезает в полночь». Издательство «Эксмо». «А-а-а!» — протянула Настя. «Когда я в новую школу перешла, девчонки стали ко мне приматываться. С кем живешь? Он кто? Какая у него машина?» С дура ответила. «Нету времени на перепихон. Родители велят на пятерке учиться. После этого все меня отстоем считают, потому что я ни с кем не сплю. В гимназии, где я раньше училась, у нас с Серегой Марковым любовь мутилась. Но после переезда сюда нам очень далеко друг к другу ездить. Я теперь понимаю. Если человек врет, что ему работа не позволяет личную жизнь вести, значит, он просто одинок. Мне нужно было одноклассникам лапши на уши навешать, а я ступила и оказалась в аутсайдерах. Хочу Сереге позвонить, попросить его как-нибудь после уроков встретиться и на глазах у девчонок в засос поцеловаться. Тогда они меня в свою компанию примут. Хотя лучше кого-то повзрослей найти. У Родьки в группе учится Малкин. Он всегда небритый, народ думает, что ему лет 30, и тачка у Иосифа крутая. Да, пожалуй, надо с ним договориться». «В твоем новом классе у каждой девочки есть возлюбленный?» — уточнила я. Настя дернула плечами. «Конечно. Им подарки дарят, деньги дают на покупки. Некоторые вообще мужиков тасуют постоянно, например, Анька Стефаненко. Она сначала с Ахметом с рынка 3 месяца шпили-вили. Тот ей серьги принес, браслет, свитер. Аньке жидковато показалось, вот и перебежала к Володьке, хозяину магазина электротоваров». Она вдруг засмеялась. «Дурнее Вовки не найти. Как думаешь, что он Ане на днюху припер? Не старайся, не сообразишь. Гладильную доску с утюгом. Ржачка. Когда Анька рассказала, весь класс покатывался. Теперь у нее Серега. Он не молодой, ему больше 30. Преподает в университете, свозил Аньку в Грецию, шубу ей там купил». «Мать Анны отпустила несовершеннолетнюю девочку со взрослым мужчиной на море?» — возмутилась я. Настя чихнула. «Хочу! Стефаненко же бедный, денег нет. Серега и маманьке манто приволок, продукты им покупает. Но я это не одобряю. На проституцию похоже. Вот Оля Пасынкова с одним Леней трахается. Давно уже, 8 месяцев. Это хорошо. А как Анька от одного к другому скакать? Фу!» «На одноклассников девочки внимания не обращают?» — продолжала я беседу. Настя поднесла 2 пальца ко рту. «Бе, блевотина, кретины! Мальчишки играют на компах в танке. На 8 марта подарили нам кружки по 100 рублей. Денег-то у них нет. А Ленка Шершнева от тоски пошла в киношку с Витькой. И чего вышло? Тот купил ей сахарную вату за копейку. Даже на попкорн ему не хватило. А как только свет погас, к Ленке полез. Типа, давай прямо тут, в зале. Я тебя угостил. Теперь твоя очередь. Ленка ему на макушку вату приклеила и ушла. Молодец, одобрила я незнакомую Шершневу. Надо себя уважать. Нельзя связываться с такими парнями. Конечно, согласилась Настя. Нормальную девушку надо сначала в кино отвезти, потом в кафе купить ей, ну там, косметику, сережки, кофточку, и только потом в постель тащить. Ухаживать надо долго, неделю, не меньше. Ведь так? Я не нашла ей, что ответить. Но тут, на мое счастье, в кухню вошел Купер и сказал. «Привет! День сегодня супер! Все прекрасно!» Настя скорчила рожу и ушла. Куп тронул меня за плечо. «Что-то случилось? Видок у тебя, как у козы, которая поняла, ей предстоит выйти замуж за жирафа». Я потрясла головой. Пообщалась с Настей на тему любви. «Интересно, Антонина в курсе, что одноклассница ее дочери спят с мужчинами, получает от них подарки, и что рейтинг девочки в коллективе зависит от того, какой у нее парень? Я в Настином возрасте мечтала исключительно о романтической любви с прекрасным принцем, о сексе не думала». Купер воздел руки к небу. «О, времена! О, нравы! Бог весть, когда эти слова произнесли впервые, и с тех пор они не теряют актуальности. Не заморачивайся воспитанием чужого ребенка. Тебе платят за другое. Если хочешь исполнить роль гувернантки, то за другие гораздо большие деньги. Ну, и где посылочка?» «Родион ее в бак на улице оттащил», — ответила я. Купер резко повернулся. «Понял. Лечу к ресторану бродячих кошек